Глава 24. Первый город. Кенни с непонятным для себя умилением наблюдал за Фластрой и Кластер. Две девочки с удивлением вертели головами, шагая по широкой улице города Листа. Они впервые оказались в городе, и он сильно отличался от деревни. Ровные гладкие дороги, словно сделанные из зеленоватого мрамора или нефрита. Высокие однотипные каменные здания, в которых от 5 до 10 этажей. Множество людей, одетых совершенно по-разному, от рванья до незнакомых платьев и костюмов. Разнообразные праноживотные, громкие шумы, различные запахи, от неприятных до изысканных и необычных. А ведь они только вошли в город. «Сперва поедим», — сказал Крис, поправив на плече сумку, в которой лежал холодильник Кенни. — Держитесь позади меня, не потеряйтесь. Для Кенни в городе Листа не было ничего необычного. Разве что заинтересовали прано-звери. Особенно часто тут мелькали прано-обезьяны. Они помогали нести груз или тащили тележки. Похоже, в этом городе прано-обезьян можно считать низшими слугами. Помимо прано-обезьян, Кенни нередко видел необычных лошадей с зеленой гривой и ослов с большими мордами. Тоже прано-звери, но используются в качестве тягловой силы. Крис довольно хорошо ориентировался в городе Листа. Он уверенно шагал по улицам и широко улыбался. Крис не был в городах уже более 10 лет и соскучился по области Малых Гор. Немного поплутав, Крис привел группу на небольшую торговую улицу, где было множество столовых. Хотелось нормально поесть после долгого пути. В дороге приходилось питаться тем, что можно легко и быстро приготовить. Крис хотел зайти в недорогую закусочную, но никто не поддержал его. «Вон туда пойдем!» Кенни показал на двухэтажное каменное здание с вывеской «Заходи, пронарий». «Там будет дорого!» — проворчал Крис. «Зато вкусно», — возразил Кенни. Фластра и Кластер согласились с ним. Марианелла выглядела равнодушной. Внутри заведение выглядело как дорогой ресторан. Чистое, аккуратное, с услужливыми официантами в одинаковых формах. Фластра и Кластер впервые оказались в подобном месте, поэтому с любопытством осматривались. Кластер заинтересовалась светящимися гравюрами на стене. Они искусно изображали необычных и очень редких прано-зверей. Особенно Кластер понравился солнечный ворон. Он был изображен очень эффектно. Фластра рассматривала люстры, большие, со множеством хрустальных элементов. Они красиво блестели, переливаясь всеми цветами радуги. Вскоре к группе подошла милая девушка-хостес и проводила их к столику. Официанты разложили меню. «Как тут все необычно», — прошептала Фластра, открывая меню. Кенни сдержал улыбку. Когда все сделали заказ, Крис заявил. «Поедим и пойдем на поиски жилья. Предлагаю снять квартиру». Кенни не согласился. «Нам нужен дом, а лучше два. В квартире не будет безопасно». «Что такое квартира?» — нахмурилась Кластер. «Потом узнаешь», — отмахнулся Крис и взглянул на Кенни. «Дом будет стоить гораздо дороже. В области Малых Гор плотность населения в городах сильно выше, поэтому цена земли высокая». «У нас в группе два великих генерала», — начал раздражаться Кенни. «Нам не по статусу жить в квартире. Нужен дом». Если бы Крису не предстоял прорыв до ранга маршала, то Кенни не стал бы возражать. Ему было даже любопытно, как обустроены квартиры в праномире. «Ладно», — проворчал Крис, — «не умеете вы путешествовать». Вскоре официанты начали приносить заказы. Кенни выбрал себе местное блюдо со смешным названием кикири. Внешне похоже на хинкали, только полностью сделанный из праноресурсов. От зерна для муки до мяса. К кикири он взял суп с лапшой и прано-курицей, и сок из прано-фруктов, похожих внешне на апельсины. Беря с него пример, Кластер и Фластра тоже ни в чем себе не отказывали. «Раз такой экономный, мог что-то попроще заказать», — заметил Кенни, когда перед Крисом поставили деревянный поднос с жареным прано-поросенком. «Это мелочь», — отмахнулся Крис. «Это самое дорогое блюдо в ресторане. Не удивлюсь, если и во всем городе». «Будешь вякать, твою еду тоже съем», — начал угрожать дед. Кенни пододвинул свою тарелку поближе и с опаской взглянул на грозного Криса. Кенни знал, сколько может съесть дед, поэтому воспринял его угрозу серьезно. Фластра хихикнула, наблюдая за спором внука и деда. «Он однажды человека съел», — шепотом сказал ей Кенни. «Я сейчас тебя съем! Хватит бред рассказывать!» — возмутился Крис. «Его звали Эдвард. Он был старым слугой и любил есть бобы. Ай, зачем щипаешься?» Фластра прыснула, даже Кластер и Марианелла начали улыбаться. После трапезы Крис отправился искать дом для аренды, а остальные решили прогуляться по площади и походить по магазинам. Это оказалось правильным решением. Крис провозился с арендой до самого вечера. Кенни с интересом смотрел на лицо деда, когда тот нашел группу и уставился на Кластер, вытаращив глаза. «Кто это? Как это?» «Я на самом деле девочка», — спокойно ответила Кластер. Она купила себе простое синее платье, уложила волосы в парикмахерской и проколола уши. От удивления Криса Кластер слегка смутилась, ее щечки порозовели. Фластра стояла рядом и улыбалась. Она тоже сменила одежду на бледно-розовое платье, а свои светлые волосы убрала в хвост. «Когда они стоят рядом, то и правда похожи на сестричек», — умилилась Ира. «Ты девочка?» — все еще не понимал Крис. «Да, я решила немного изменить имя. Теперь я Кластра». «Ну нельзя же так!» — растерялся Крис. «Ты ведь мальчик! Нельзя по желанию стать девочкой! Будь немного поразумнее! Хотя я слышал, что существуют особые техники!» «Я родилась девочкой», — хмыкнула теперь уже Кластра. «Просто клану нужен был наследник». Крис наконец понял, что произошло. Пробурчав ругательство в адрес отца Кластры, он постарался не смотреть на нее, опасаясь, что она ощутит направленную на себя жалость. «Я нанял карету, так что пойдем скорее», — поторопил Крис. Его охватило нетерпение, когда он подумал о предстоящем прорыве в ранг маршала. Новый дом оказался на окраине города, в районе для богатых пронариев. На этот раз картина была более привычна для сестер. Множество роскошных коттеджей со своими садами. Крис снял один из них для всей пятерки. «В доме 4 комнаты, поэтому придется вам, девочки, вместе поспать». «Ничего», — улыбнулась Фластра. Кластра равнодушно кивнула. Потратив некоторое время на выбор комнат и обустройство, Кенни и Крис закрылись в самой большой спальне. Дед сел у стены на пол и вытащил коробочку с фалангой титана. Кенни тоже сел на пол. Он открыл холодильник и вытащил оттуда капсулу с призрачным червем высокого качества. После достал из кольца сундук с корнем души. «Ты уверен?» — напряженно спросил Крис. «Этот ресурс слишком редок, чтобы тратить его необдуманно». «Уверен. Не бойся. Я спрашивал у Марианеллы. Культ святых может взяться за поиск еще одного корня души, если он понадобится. Тем более я не собираюсь его целиком скармливать червю». «Корень души способен помочь праносуществу обрести разум. Это невероятно редкий праноресурс высокого качества, за который любое племя пранозверей будет биться насмерть. Обязательное условие для попытки прорыва в ранг маршала – это призрачный червь высокого качества. По сути, сам процесс прорыва очень прост. Великий генерал использует призрачного червя и входит в мир духов, где он заранее подготовил себе место. Там, применяя энергию из призрачного червя, он начинает подчинять себе территорию мира духов и одновременно повышать мощность выбранной им техники до ранга сверхтехники. Чем больше территории он подчинит, тем больше праны сможет черпать из мира духов, и тем легче он создаст новую технику. Процесс подчинения территории зависит от многих факторов. Размеры источника, уровня контроля праны, человеческих качеств пранария, выбранной для прорыва техники и даже индивидуального характера. Техники гиганта близки по своей природе к титанам, поэтому Крис будет подчинять кусок территории из области титана. И поэтому ему нужна кость титана, она станет катализатором, который подтолкнет технику гиганта на следующий уровень. Но и это не все. Кость титана срезонирует с миром духов и облегчит Крису прорыв, если верить старому Луну и фермеру. Кенни собирался отдать кусочек корня души призрачному червю, чтобы немного повысить его эффективность. Пусть прана-червь и не обретет разум, но эффект, безусловно, будет. Разумный призрачный червь не нужен, никто не знает, как он изменится и на что будет способен. Но вряд ли он согласится с тем, что умрет ради помощи Крису. Кенни отрезал кусочек корня и положил его в небольшой контейнер, а сверху вывалил призрачного червя. Корень тут же зашипел и начал впитываться в прана червя. Необычное зрелище. Крис начал с кости титана. Он размолол ее в порошок, смешал с водой и выпил. Кенни с легким отвращением следил за этим, но Крис даже не поморщился. За прошедшие несколько секунд кусок корня души полностью растворился, а призрачный червь приобрел внутренний блеск, стал более гладким. Кенни вынул нож и порезал ладонь. Его кровь закапала на призрачного червя, впитываясь в него, как в губку. От крови призрачный червь слабо засиял внутренним светом. Кенни прекратил капать кровью. Он прекрасно чувствовал червя и понимал, что еще немного, и тот обретет разум. Это немного удивило. Неужели его кровь обладает схожими свойствами с корнем души? Раньше Кенни подобного не замечал. Надо будет позже это тщательно проверить. Кенни пододвинул к деду контейнер с призрачным червем. Крис порезал свое запястье, схватил прана червя и положил его на рану. С шипением призрачный начал исчезать, смешиваясь с кровью Криса. «Не бойся!» — дед усмехнулся и активировал амулет мира духов. Его глаза закрылись, он застыл, продолжая сидеть. Лишь спина немного согнулась. Кенни не мог не волноваться, он с тревогой ожидал завершения прорыва. «Не волнуйся, Крис очень опытный пронарий, он сильный», — подбодрила Ира. «Да, сильный», — пробормотал Кенни. «Но ведь в прорыве важна не только сила». Минуты шли одна за другой, Кенни тревожился все сильнее. По словам маршала, прорыв не должен проходить долго. Хватит и нескольких минут, но Крису уже не было больше 10 минут. Дед вдруг дернулся. Из его горла вырвался протяжный стон, он открыл глаза, из носа закапала кровь. «Ну как?» — спросил Кенни, не выдержав. Крис поднял глаза на внука. Выглядел он растерянным. «Наверное, получилось», — прохрипел он. «Не уверен».